Жить на такой планете было бы нелегко. Когда мы поднялись утром, корабельные часы показывали 8 часов, а за иллюминатором смеркалось. Снова начиналась короткая ночь. Пока мы завтракали, ночь миновала, и наступило утро. Яркие лучи осветили кают-компанию, и Алиса, взглянув на зеркальные цветы, стоявшие в вазах, сказала: «Смотри, меня уже нет». В зеркалах, в которых вчера вечером отражалась Алиса, виднелась в наступивших сумерках знакомая нам поляна. Но пока мы смотрели на зеркала, во всех цветах начало светать. Мы даже забыли о завтраке. Никто не мог оторваться от удивительного зрелища. Не спеша, минута за минутой, цветы, оказывается, фотографировали все, что происходило на поляне. И теперь показывали нам. Интересно, сколько эти цветы живут? Наверное, несколько дней, как и все цветы. И тут мы увидели в зеркалах отражение зверька, похожего на зайца. Он выскочил из кустов и помчался к цветам. В зеркалах еще не рассвело, и поэтому мы не сразу поняли, что же странного в его движениях. Да он же прыгает задом наперед! Зверек и на самом деле приближался к цветам задом наперед, а потом, постояв перед цветком, таким же странным образом вернулся в кусты. Испорченное кино! Нет, это не испорченное кино. Потому что эти цветы не просто зеркала, а зеркала фотографирующие. Они могут это делать, если на их зеркале все время нарастает слой за слоем, тончайшие слои, миллионы слоев. Только одно изображение закрепится в зеркале, его прикрывает следующий слой. И так далее. А когда цветок срезан, он не может дальше наращивать слои в зеркале, и они начинают слезать с него, слой за слоем. И мы видим то, что видело зеркало, только наоборот. Как будто пленку отматывают назад. Ясно? Вполне возможно. Очень интересный цветок. Но нам пора собираться. Пускай Полосков готовит к полету металлоразведчик, а я съезжу на вездеходе на ту поляну и поищу, нет ли вокруг нее следов погибшего корабля «Синяя чайка». Я с тобой, папа, и говоруна возьмем. Ладно. Я пошел вниз готовить вездеход, а Алиса осталась в кают-компании. Ей интересно было смотреть кино наоборот. Алиса, ты готова? Сейчас, одну минутку. Папа, скорее сюда, да скорее же, а то они уйдут. Я в 3 прыжка взлетел по трапу и вбежал в кают-компанию. Алиса стояла у зеркал. Во всех зеркалах отражалась одна и та же картина. Посреди поляны стояли 2 человека. Толстяк в кожаном костюме и доктор Верховцев. За кустами был виден острый нос скоростного космического корабля. Толстяк с Верховцевым о чем-то спорили. Потом задом наперед ушли. Они где-то здесь. Они не догадались, что цветы их выдадут. Похоже, что ты права. Но почему? Почему? Что почему? Наверное, они тоже не знают, где капитан. А то почему они гоняются за говоруном? А может, капитан у них в плену? И они боятся, что об этом узнают? Они поймали капитана, посадили его в тюрьму, а говорун улетел. Вот они и боятся. Но зачем кому-то сажать капитана в тюрьму? Выдумщица ты, Алиса. И ты ничего не будешь делать? Пускай все так и останется? Нет. Безделье – самое бездарное занятие. Я потянулся к микрофону, нажал кнопку и сказал: «Полосков, Зеленый, слушайте. Только сейчас на зеркале цветка мы с Алисой видели толстяка с Верховцевым. Это значит, что они были здесь, по крайней мере, за день до нас. Они прилетели на скоростном корабле. Что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, что второй капитан где-то на этой планете». «А я думаю, что нам лучше сейчас улететь отсюда. Нас всего 3, и наш корабль не защищен от нападения. Мы должны немедленно лететь к населенной планете и оттуда связаться с Землей или Фиксом. Оттуда прилетит специальный корабль из службы галактической безопасности. Они лучше нас справятся с неожиданностями». Зеленый, конечно, говорил разумно, но он всегда преувеличивает трудности и опасности. Поэтому я сказал: «Пока что никто на нас не нападает. Хотя, конечно, мы должны принять меры защиты». «Правильно! Улетать так вот сразу мне не хочется. Сначала мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь второму капитану». «Правильно!» «Даже удивительно! Можно подумать, что я струсил. Я просто стараюсь быть разумным. На борту у нас ребенок и беззащитные звери. Может так получиться, что мы капитану не поможем и сами пострадаем. Но если капитан решает, что нам нужно остаться, я буду сражаться до последнего патрона. Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. Мы прилетели сюда для того, чтобы выяснить, не случилось ли беды с одним из капитанов. Мы ни на кого не собираемся нападать и ни с кем не хотим воевать. А я, кстати, не такой уж беззащитный ребенок. Поедем на поляну? Погоди, посмотрим еще в зеркала. Но больше там ничего не происходило. Так, ничего и не дождавшись, мы с Алисой все-таки взобрались в вездеход и объехали на нем окрестности полян. Мы нашли только следы посадки корабля за холмами. Трава там была выжжена тормозными двигателями, и узкая тропинка вела сквозь кусты к поляне,